экспромт. На Соломоновых, Маршаловых, на Рифах, даже на Коралловых мне, очевидно, не бывать. Но я прошу не забывать, что ваше сердце добывать готово из руды любой. Читатель, у меня любовь к вам.